виртуозом. Что до нас прочих, мисс Элоиза, нам следует набраться духу и, как вы выражаетесь, раскрывать себя, не имея понятия, есть ли что-нибудь под оболочкой. Но вы о самораскрытии не заботитесь. Вы не делаете ничего. И все же так уверенно называете себя виртуозом. Пожалуйста, не сердись. Знаю, это смахивает на легкое безумие. Только все это правда. Моя мать распознала мой дар, когда я была еще крохой. По крайней мере, за это я ей благодарна. Но учителя, которых она мне находила, в 4 года, в 7 и, наконец, в 11 лет, никуда не годились. Мама об этом не догадывалась, но я знала. У меня был инстинкт с самого детства. Я знала, что должна защищать свой дар от людей, которые пусть с самыми благими намерениями могут его безвозвратно погубить. Так что я от них отказалась. Ты должен был поступить так же, Тибор. Твой дар — это драгоценность. Прошу прощения, — прервал ее Тибор, на этот раз более мягким тоном. Вы говорите, что в детстве играли на виолончели, но сейчас с 11 лет я не прикасалась к инструменту. С того самого дня, когда объяснила маме, почему не стану дальше заниматься с мистером Ротом. И она поняла. Она согласилась, что лучше сидеть, сложа руки, и ждать. Главное — сохранить в целости мой дар. Быть может, мое время еще придет? Иногда мне кажется, я слишком поздно отказалась от занятий. Сейчас мне 41. Но, по крайней мере, я не погубила то, что было мне дано от рождения. За эти годы какие только мне не встречались учителя. Все уверяли, что мне помогут, но я видела их насквозь. Порой бывает трудно разобраться, даже таким, как мы, Тибор. Они ведь профессионалы, эти учителя. Мастера заговаривать зубы. Слушаешь и вначале попадаешься на удочку. Ну, думаешь, наконец-то нашелся такой, кто поможет. Он из наших. А потом видишь, ничего подобного. В таких случаях нужно проявить силу характера и отказаться наотрез. Запомни, Тибор, самое лучшее всегда — подождать. Временами мне бывает не по себе от того, что я все еще держу под спудом свой талант. Но я не испортила его, а это главное. Потом Тибор сыграл 2 разученные пьесы, но рабочее настроение ни к нему, ни к его наставнице не вернулось, и урок закончился раньше обычного. Они попили на пьяце кофе, обменялись несколькими фразами, и, наконец, Тибор сообщил, что собирается на несколько дней уехать из города. Ему всегда хотелось осмотреть окрестности, — объяснил Тибор, так что он организовал себе небольшие каникулы. — Полезное дело, — спокойно согласилась Элоиза. — Но только не задерживайся надолго. У нас еще масса работы. Тибор заверил ее, что будет отсутствовать не больше недели. Тем не менее, при расставании она держалась несколько беспокойно. Говоря об отпуске, Тибор немного приврал, он еще ничего не организовал. Но после расставания с Элоизой он пошел к себе и сделал несколько телефонных звонков, чтобы заказать койку в молодежном общежитии, находившемся в горах близ Умбрийской границы. Вечером он увиделся с нами в кафе, рассказал о предстоящей поездке. Мы надавали ему массу противоречивых советов, где побывать и что осмотреть, и довольно робко попросил Джан-Карло известить господина Кауфмана, что он согласен на предлагаемую работу. «А что мне еще делать?» — сказал он нам. «Вернусь я совсем уж пустыми карманами». Загородные каникулы Тибора прошли неплохо. Нам он рассказывал не очень много, что познакомился с туристами из Германии, что потратил в тротории больше, чем мог себе позволить. Через неделю он вернулся заметно посвежевший, но обеспокоенный тем, не успела ли Элоиза Маккормак, пока он отсутствовал, уехать из города. Толпы туристов к тому времени начали редеть. В кафе официанты ставили снаружи между столиками обогреватели. В день своего возвращения Тибор в привычный час отправился с виолончелью в Эксельсиор и был рад убедиться, что Элоиза не только его ждала, но явно по нему скучала. Она тепло его приветствовала, но в приливе чувств не стала, подобно другой хозяйке, усердно подчивать гостя, а тут же усадила его на стол и со словами «Сыграй мне, ну же! Играй давай!» принялась нетерпеливо распаковывать виолончель. День они провели замечательно. Вначале Тибор боялся, как бы после ее признания, сделанного накануне его отъезда, что-нибудь не разладилось. Однако напряжение тут же исчезло, и атмосфера установилась еще более благоприятная, чем прежде. И даже когда он завершил пьесу, и Элоиза, закрыв глаза, долго и строго критиковала исполнение, —